Интерес Рильке к Юлии Сазоновой и ее искусству в немалой степени усугублялся и тем обстоятельством, что это была русская труппа. Оказавшись в 1925 году в Париже, Рильке возобновляет связи с некоторыми из своих прежних русских друзей и с особым воодушевлением предается ностальгическим воспоминаниям о России, намеревается записать свои русские воспоминания и так далее. Об этом свидетельствуют знакомые Рильке, встречавшиеся с ним тогда в Париже. Подобно тому, как после войны он чувствовал неодолимое влечение к Парижу до тех пор, пока его желание не осуществилось, вспоминает Морис Бец о Рильке, точно так же им теперь овладела щемящая страсть оживить в себе русское чудо своей юности. «О России всегда говорил с взволнованной нежностью», подтверждает Юлия Сазонова. Очевидно, что в заботливом внимании Рильке к театру Сазоновой и ее сподвижникам сполна проявилось то чувство уважения, восхищения и приязни, которое он испытывал к России. Общение Рильке с театром маленьких деревянных комедиантов не завершилось с его отъездом из Парижа в августе 1925 года. Драматический и отчасти символический финал этого театрального романа, также сообщенный Сазоновой, относится, по-видимому, к 1928 или 1929 году, когда самого поэта уже не было в живых, да и театр марионеток после успешных гастролей в Голландии в 1926 окончательно прекратил свое существование, прежде всего из-за отсутствия необходимой поддержки. Однажды, рассказывает Сазонова, на бульваре Монпарнас ей встретилась баладина Классовская. Окликнув Сазонову, Классовская сказала: «У меня есть поручение от Рильке». «Мы пошли к ней», — пишет Сазонова. И по дороге она несколько раз повторяла: «Он, Рильке, все говорил, не забудьте передать госпоже Сазоновой». Она передала мне посмертный привет Рильке, слова, которые он поручил сказать, большой пакет с надписью по-французски, отдать потом мадам Сазоновой. Я развернула пакет, и на меня глянула, подперши головку, широко раскрыв задумчивые глаза, подруга Левиетты, и за нею смотрел Траккола с его длинной улыбкой. Все совершенные существа, чьи большие портреты мы когда-то подарили ему, и которые он, как оказалось, увез в свое уединение и сохранил возле себя до смерти. Это их послал он сказать о конце. Все сохранившиеся письма Рильке к Сазоновой хранятся ныне в Хоутоновской библиотеке Гарвардского университета, Кембридж, США, в составе коллекции Рихарда фон Мизеса. В свое время письма Рильке послужили Сазоновой основой для ее мемуарного очерка, где они цитируются выборочно, в собственном переводе Юлии Леонидовны, отчасти использованном и в настоящей работе. Написанные по-французски эти письма не безупречны с точки зрения правил и норм современного французского языка. Тем не менее, текст писем воспроизводится со всеми особенностями оригинала, исправлены лишь явные описки. Некоторые из публикуемых писем в связи с отсутствием более точных сведений датированы приблизительно. Местонахождение ответных писем Сазоновой к Рильке не выявлено. В швейцарской национальной библиотеке Берн, куда после смерти Рильке был передан его архив, эти письма отсутствуют. Возможно, они вернулись к Юлии Сазоновой в большом пакете вместе с совершенными существами, которые поэт послал ей через Классовскую, чтобы сказать о конце. Париж, 21 февраля 1925. Госпоже Юлии Сазоновой, в честь ее маленьких артистов, слишком совершенных и слишком сильных для того, чтобы позволить себе эти милые слабости, похвалу или цветы. 21 февраля 1925 года. Примечание. Текст написан на обратной стороне визитной карточки, которая была приложена к цветам. На карточке указано лишь имя – Райнер Мария Рильке. Сазонова не сообщает, когда именно и по какому поводу поэт преподнес или прислал ей цветы. По-видимому, Рильке сделал это либо на другой день после случайного спектакля в Большом Парижском зале, либо через несколько дней во время своего визита к Сазоновой. Конец примечания. Париж, февраль-март 1925-го, вторник вечер. Примечание. Более точная датировка письма – конец февраля, после 21-го, начало или первая половина марта. 31 марта Рильке, явно отвечая на упрек Сазоновой, пишет, что не забыл ее маленьких комедиантов. Сравните цитированное в предисловии письмо Рильке к Вундерли Фолькарт от 5 марта 1925 года, в котором поэт сообщает, что за последние две недели часто посещал театр очаровательных русских марионеток, для которого теперь ищет мецената. Конец примечания. Дорогая госпожа Сазонова, правда ли, что ваши маленькие артисты будут выступать завтра в 2 часа в ателье на улице Монтаннер? Примечание. Речь идет о представлении в скульптурной мастерской ателье в тупичке Монтаннер, близ улицы Вожерар. В этой мастерской проходили репетиции кукольного театра. «Сюда любил приходить Рильке», рассказывает Юлия Сазонова. Приходил он в таких случаях заранее, садился в дальний угол, уже не отрывая от кукол своего внимательного взгляда. Ни одной репетиции не пропускал, и, выходя из мастерской, говорил о своем впечатлении, подмечая все. Знал он свойства каждой куклы не хуже нас. Конец примечания. «Мы, госпожа Колосовская и я, придем непременно». Примечание. Баладина, настоящее имя Элизабет Доротея Колосовская или Колосовска, урожденная Спиро, 1881-1969, художница-приятельница Рильке, называвшего ее Мерлина, родилась в Бреслау в семье кантора еврейской общины, жена польского художника и историка искусств Эриха Колосовского, 1875-1949, с которым впоследствии разошлась. От этого брака у Колосовской было два сына, Пьер и Бальтуш. Рильке посвятил Колосовской отдельные стихотворения и стихотворные циклы. Ее переписка с Рильке опубликована в 1954 году. Конец примечания. Кроме того, среди лиц, коим я расхваливал ваших прелестных комедиантов, княгиня Бассиана, выразившая нынче желание присутствовать на завтрашнем представлении. Примечание. Маргрит, княгиня Ди Каэтани, также княгиня Ди Бассиано, урожденная Чейпин, 1880, по другим сведениям, 1882-1963, родилась в Нью-Йорке, в 1911 году в Лондоне вышла замуж за Рафреда Каэтани, князя Ди Бассиано, впоследствии герцога де Сермонета. Живя с 1919 года в Версале, занималась меценатством, поддерживала в частности литературный журнал «Коммерс», один из редакторов журнала «Поль Валери». Знакомство Рильке с княгиней состоялось в начале 1925 года. Есть сведения, что поэт посетил ее между 18 и 28 февраля. К этому времени относится стихотворение Рильке «Мир», «Ля Пэи», посвященное княгине Ди Бассиано. В своем Версальском доме под Парижем, римская вилла, Маргрит Ди Бассиано принимала в те годы, обычно по воскресеньям, известных писателей, художников, музыкантов и прочих. Среди посетителей римской виллы, пользовавшейся в 1920-е годы особым покровительством княгини, Брак, Валери, Джойс, Жид, Кладель, Пикассо. Переводчица Е.А. Извольская, сотрудничавшая в журнале «Коммерс», Вспоминает, что никогда и ни в одном французском салоне не встречала такого количества ярких, выдающихся личностей, как на воскресных приемах у Маргарит Бассиану. Среди лиц, которые ей запомнились, Извольская называет мягкого голубоглазого Рильке, а также русских, князя Святополк Мирского, Стравинского и Прокофьева. О Рильке и салоне княгини де Бассиана Извольская рассказывает и в другой своей мемуарной книге «No Time to Grieve. An Autobiographical Journey». Русский перевод этого фрагмента в журнале «Всемирное слово». Конец примечания. Я счел себя вправе пригласить ее. Возможно, и князь присоединится к нам. Примечание. Сохранилось 16 неопубликованных писем Рильке к Ди Каэтане. К одному из них поэт приложил билеты на спектакль театра Сазоновой с просьбой передать их кому-либо из группы «Коммерс» в случае, если княгиня сама не сможет ими воспользоваться. «Дон Рафредо, князь Каэтани, князь Ди Бассиану, 1871-1961, композитор», конец примечания. Что касается госпожи Классовской и меня, то мы будем счастливы видеть возрождение ваших славных актеров и застать среди них вас. Примечание. За словом «возрождение» стоят, по-видимому, беседы Рильке с Юлией Сазоновой, рассказавшей ему о рождении театра на сцене «Старой голубятни» 24 декабря 1924 года и о трудностях, связанных с его дальнейшим существованием. У него, пишет Сазонова о Рильке, было желание устроить куклам прочную, обеспеченную будущность. Конец примечания. «Примите, дорогая госпожа, уверение в моем дружеском расположении». Рильке. Париж, 31 марта 1925. Вторник. Примечание. Датируется по штемпелю на конверте. Конец примечания. «Дорогая госпожа Сазонова, неужели вы думаете, что я могу забыть ваших милых деревянных комедиантов? Трудно себе представить что-либо более несправедливое. В тот самый день, когда меня достигла ваша добрая весть, я говорил с одной из моих новых приятельниц и совсем расположил ее в нашу пользу. Примечание. В своих воспоминаниях Юлия Сазонова поясняет, что доброй, благой вестью было приглашение от Шарля Дюллена, предоставившего для марионеток свой театр-ателье, конец примечания. Мне не удалось лично побеседовать с графом де Бомоном, но по сведениям мною собранным, мы должны, полагаю, отказаться от мысли заинтересовать его. Он слишком увлечен различными мероприятиями, коим оказывает поддержку и покровительство. Примечание. Имеется в виду Этьен де Бомон, граф, 1883-1956, меценат, тесно связанный с литературным и артистическим миром Парижа, почитатель Пруста, приятель Кокто и других, художник-дилетант. Конец примечания. Мне также говорят, что на него ни в коем случае нельзя рассчитывать в финансовом отношении. Я думаю, вы должны сделать все для того, чтобы иметь возможность играть у Дюллена. Это единственный в своем роде шанс. Примечание. Шарль Дюллен, 1885-1949. Французский режиссер и актер. Долгое время работал в театре Капо, «Старая голубятня». Позднее художественный руководитель театра «Ателье» на Монмартре, с 1936 года режиссер в театре «Комеди Францез», сотрудничал с Н.Н. Евреиновым. Конец примечания. «Мне очень хотелось поговорить с вами, и вчера вечером мы, госпожа Классовская и я, были, если не у ваших дверей, то у вас во дворе. В ваших окнах около половины десятого не было света, и консьержка сказала нам, что вы уже легли. Она даже уверяла, что вы недомогаете, но я надеюсь, что в этом она ошиблась. Примечание. В своих воспоминаниях Сазонова пишет, что произошло недоразумение. Рильке не увидел света в комнате из-за плотно задернутых занавесок. Этот потерянный, по недоразумению, вечер кажется украденным сокровищем. Конец примечания. Искренне ваш, Рильке. Отель Фуайо, Париж, 4 апреля 1925, 33, Рю де Турнон, суббота, вечер. Примечание. В отеле Фуайо на улице Турнон Рильке жил в течение всех 8 месяцев своего пребывания в Париже. Датируется по содержанию и смысловой связи с последующими письмами. Конец примечания. Дорогая госпожа Сазонова, фотографии ваших маленьких комедиантов, которые я вчера показывал у господина Жана Луи Вадуайе, известного писателя, имели шумный успех, все интересовались ими. Примечание. Жан Луи Вадуайе, 1883-1963, поэт, прозаик, эссеист, литературный и театральный критик. В 1941-1944 годах директор театра Комеди Францез, академик, писал о Баксте, Дягилеве, Бенуа и других. Автор стихотворения, посвященного балерине Корсавиной. Конец примечания. В конце концов, господин Жорж Вадуайе, архитектор, брат хозяина дома, заявил мне о своем желании устроить в своем салоне на бульваре Перейр один или два закрытых спектакля. Примечание. Жорж Вадуайе, 1877, после 1940, архитектор, конец примечания. Ему очень хочется как можно скорее поговорить с вами об этом проекте, реализация коего могла бы, мне кажется, быть полезной для будущего ваших славных маленьких артистов. Господин Жорж Вадуайе предложил мне навестить вас в ближайший понедельник в 17:30. Устраивают ли вас день и час? Буду весьма признателен, если вы ответите нынче же, дабы я мог предупредить господина Вадуайе, желаете ли вы его принять и состоится ли наше свидание в условленное время. Мне пришла мысль, что после разговора у вас мы могли бы все вместе отправиться в ателье, чтобы представить благожелательному любителю вашу маленькую труппу и затем обсудить детали этого начинания. Примите, дорогая госпожа, уверение в моей искренней преданности. Р. М. Рильке. Отель Фуайо, Париж, 6 апреля 1925, понедельник. Примечание. Датируется по связи с предыдущим письмом. Конец примечания. Дорогая госпожа Сазонова, вашу субботнюю записку я нашел лишь поздно вечером, а вчера я провел весь день в Версале. Примечание, то есть у княгини и князя Ди Бассиано. Конец примечания. Мне очень любопытно узнать о результатах ваших переговоров с господином Жоржем Вадуайе. Зайду к вам, как только найду свободную минуту. А пока разрешите преподнести вам два экземпляра очаровательной пьесы Жана Варио «Красотка из Агена». Один для вас, другой для господина Миллиоти. Примечание. Жан Варио, 1881-1962, французский новеллист, поэт, критик. Николай Дмитриевич Миллиоти, 1874-1962, русский живописец, портретист, театральный художник. Эмигрировал в 1920 году, с 1923 года в Париже. Его мастерскую на площади Сорбонны 3 бис посещали Поль Валери, Райнер Мария Рильке, Андре Маруа. Гражданский муж Сазоновой, деятельно помогавший ей в создании театра марионеток. В 1925 году выполнил карандашный портрет Рильке, местонахождение неизвестно, по утверждению Д.П. Сазонова, сына Сазоновой, Миллиоти, оказавшись в оккупированном Париже, подарил этот портрет немецкому офицеру. Конец примечания. Мне кажется вполне вероятным, что выразительная простота этой маленькой вещи понравится вам, а господину Миллиотти еще до отъезда внушит желание расширить вашу труппу несколькими значительными актерами. Судите сами. Примечание. Сазонова поясняет в своем мемуарном очерке, что Н.Д. Миллиотти готовился тогда к отъезду в Америку для написания серии портретов. Д.П. Сазонов, снабдивший очерк «Письма Райнер Марии Рильке» своего рода маргиналиями, уточняет по поводу данного места, что поездка Миллиотти состоялась, вероятно, уже после смерти Рильке, и что в США художник ездил к своей сестре, а также к миллионеру Моргану в Южные Штаты, в Виргинию, Южную и Северную Каролину. В действительности, Миллиотти уехал в США в первой половине апреля 1925 года. Сохранилось его письмо к князю Ширвашидзе от 27 апреля 1925 года из города Шарлотт, штат Северная Каролина, в котором художник, между прочим, сообщают: «Тут живет сам Джей Дьюк, четвертый после Рокфеллера, Моргана и Форда миллиардер Америки. Друг Рейнольдсов, у которых я живу. Меня тут очень балуют, дают обеды и праздники для меня, пишут без конца и в ричмондских, и в шарлоттских газетах. Очередь на мои портреты». Бахметьевский архив Колумбийского университета, Нью-Йорк. Конец примечания. Присоединяю из той же серии очаровательную комедию Чехова, которую вы, вероятно, знаете. Примечание. Имеется в виду одноактная пьеса «Предложение», выпущенная, подобно комедии «Варио», парижским издательством «Librairie Stock». Конец примечания. Кто, читая ее, не подумал бы, что марионетка подходит для нее более, нежели актер, желающий, естественно, быть смешным, вместо того, чтобы попросту оставаться среди реальности, которая комична сама по себе. Эти несколько строк пишу в торопях, предвкушая удовольствие от визита к вам. Примите, дорогая госпожа, уверение в моей искренней преданности. Рильке.